А недалеко на Сансет-Роуд Дуг Ньютон зашел в спальню матери проверить, как там старушка. Ее дыхание было слабым, а темные круги под глазами походили на свежие синяки. Он дотронулся до ее лица. Оно было холодным, несмотря на то, что радиаторы работали на полную мощность, хорошо нагревая спальню. Дуг подошел к шкафу в холле и достал оттуда грелку. Он положил ее в постель поближе к груди, потом подошел к окну и выглянул во двор. Внешнее освещение было включено, и Дуг видел, как падает снег, и очертания деревьев постепенно исчезают под налипшим на ветке снегом. Дальше была только тьма. Дуг проверил шпингалеты. Окно было плотно закрыто, как и все прочие окна в доме. Он вспомнил то, что, как ему казалось, видел своими глазами. Маленькая девочка в полуоткрытом окне комнаты его матери. Ее пальцы протискиваются в щель, стараясь открыть его пошире. Когда Дуг вошел в комнату, девочка посмотрела на него 1-2 секунды, не более, и удалилась. К тому времени, как мужчина подошел к окну, ребенок исчез из вида. Девочке на вид было 5-6 лет или около того. Он так и сказал Дюпре, но в голосе его сквозили легкие нотки сомнения, потому что у этого существа было тело ребенка, тогда как глаза оказались намного старше. И губы девочка сложила так, словно собиралась кого-то поцеловать. Самое смешное то, что Джо Дюпре, сам старина Джо Меланхолия, не стал смеяться над Дугом или обвинять его в том, что он тратит время полиции на пустяки, как сделал полицейский с материка, Таттл. Напротив, Джо велел Дугу сделать то, что он только что сделал. Следить, чтобы мать всегда была в тепле, и держать двери и окна на запорах, на всякий случай. Просто на всякий случай. Дуг спустился на первый этаж, включил телевизор и попытался смотреть игру Большого Кубка, но помехи были, пожалуй, сильнее снегопада, обрушившегося на остров. На Чёрч-Роуд Нэнси и Линда Тукер ругались из-за собак. Они взяли в дом Колли и немецкую овчарку, чтобы не оставлять в снегопад на улице, и теперь животные никак не прекращали вой. Нэнси открыла дверь кухни, чтобы посмотреть, не захотят ли они выйти наружу. Но собаки в ужасе от такой перспективы спрятались подальше в доме и теперь лежали в темноте на самом верху лестницы, продолжая выть. «Это ты хотела завести породистых собак!» — ворчала Нэнси. «Глупые твари, слишком нервные! Я тебе говорила!» «Завязывай!» — в сердцах крикнула ее сестра. Она пыталась связаться с кем-то по интернету, но безуспешно. Вдруг экран погас, и ей пришлось выключить компьютер. Ни повторное включение, ни перезагрузка результатов не дали. «Нэнси», — наконец сказала она, — «боюсь, я сломала компьютер». Но Нэнси не слушала ее. Она смотрела в кухонное окно, за которым серые фигуры плясали в зарядах снега. Линда подошла к ней, и вместе они молча стояли, глядя, как мотыльки летают среди снежинок. Их не относит ветром, который бьет в окна и заставляет запертую дверь содрогаться и биться. Один или два раза мотыльки налетели на стекло, и женщины смогли лучше рассмотреть этих отвратительных тварей. Не сговариваясь, обе сестры заперли все двери, проверили запоры на окнах и заняли место возле собак.